кинжалы исчезли под плащом сказочника. Шарль перешел на деловой тон. «Твои предложения?» «Замаскироваться. А тут неподалеку, на полянке, цирк бродячий на ночь расположился. Предлагаю плавно влиться в их сплоченный коллектив. Они как раз в стеге представление собираются давать». «И что мы в этой труппе будем делать? Мои ребята тройное сальто крутить не умеют». «Без сальто обойдемся. Им для одного номера нужна охрана. Шоу сногсшибательное. Заодно и денежек по-легкому срубите. Навар ожидается крутой». Услышав про навар, организмы оживились. «А че, шеф, огр дело предлагает». «Повторяю, я не огр», — строго сказал Денис. «Я человек. Кстати, меня зовут Гаврила». «А какой твой в этом деле интерес, Гаврила?» — прищурился Шарль. «Вот мой интерес». Юноша вытащил из кармана смятый лист бумаги и продемонстрировал свой лик, фас и профиль черным капюшоном. «Мне помощники нужны, чтобы кадры этого найти. Вы подходите. Если согласны, возьму вас в долю». Капюшоны переглянулись. «Ты так уверен, что его найдешь?» — елейно спросил Шарль. «Алекс, не вопрос. Найду. Есть у меня наметки, но придется попотеть. Так ты в доле?» «В доле», — решился Шарль. По его мрачной физиономии Денис сразу сообразил, какую долю в этом деле он ему определил. «Арбалетными болтами», — решил расплатиться. «Вопрос только зачем? Чтоб просто не делиться или изображать ежика в тумане?» С иголками в виде арбалетных болтов Денису не хотелось. «Но учти, с этого момента командовать парадом буду я». «Что?» — вскинулся Шарль. «Что слышал? Все нити дела у меня в руках. Если такой расклад не устраивает, свободный. Без вас мальчика найду. Ну так что, по рукам?» «По рукам!» Узкая ладошка сказочника утонула в могучей лапище гиганта. «Прекрасно. Тогда представьтесь, господа». «Адриано». «Матео». «Вито». «Беттино». «Лино». «Джино». «Алекс», — закончил своеобразную перекличку Шарль Перо. «Гаврила великолепный», — закончил процедуру представления Денис, нырнул в кусты, вытащил оттуда Ганса и взвалил его на свое плечо. «Но этого-то зачем с собой взял?» — простонал Шарль. «Чтоб на глазах был и сказками своими воду не мутил, а то после него потом не расхлебаешь». Юноша двинулся к стоянке цирковой труппы. «Кстати, хламиды свои скиньте, вы без них реально красивее смотритесь. Нечего зазря народ пугать. От ваших капюшонов и так уже поллеса разбежалось». Квадратные организмы виновато покосились на Алекса, скинули с себя плащи, под которыми оказались добротные черные камзолы, и поспешили вслед за гигантом. Глава пятая. Господин Бине только успевал за голову хвататься. Ему не нравилось все. Не нравилась стремительно разросшаяся труппа, охраны, в которой стало больше, чем циркачей, бездарные, на его взгляд, растранжиривание денег. Это же надо, целый золотой отвалили на афиши и шустрых мальчиков, которые их расклеили по всему городу, причем клеили иногда поверх физиономии государственного преступника Дениса Колобродова. И самое главное, ему не нравилась новая должность. Бине потерпел сокрушительное поражение на перевыборах. Он проиграл с разгромным счетом 6-1. Думаю, мне стоит объяснять, чей голос был отдан за Бине, который тоже участвовал в голосовании. Итак, он проиграл. Под радостное улюлюканье своих бывших подчиненных, был скинут с пьедестала и превратился в менеджера среднего звена. Никто не знал, что это такое, но звучало красиво. Когда обратились за разъяснениями к вернувшемуся с целой толпой охранников в Гавриле, тот с удовольствием им пояснил. Менеджер среднего звена — это ведущий, завхоз и зазывала. Три в одном. Отныне он у нас стахановец, многостаночник. Так что давай, завхоз, ставь на довольствие новых членов труппы, — приказал менеджеру среднего звена Денис, вываливая на землю пьяненького Ганса. Объяснение было таким понятным, что переспрашивать никому не захотелось. То, что новая должность проклята, Бене понял сразу, как только они прибыли в стейк. Новый глава труппы загрузил его по горло кучей поручений, и Бене пришлось изрядно попотеть, мотаясь по всему городу в поисках подходящего места для представления. Согласование этого вопроса с начальником городской стражи, яростной торговли с печатниками, заломившими за афиши несусветную цену. И музыканты. Ну, за каким дьяволом этому громиле потребовались еще и музыканты? Сплошной разор. Короче, Бене выдохся и теперь сидел на деревянном ящике возле крытого зеленым тентом фургона, внутри которого о чем-то сердито перешептывались новые члены труппы. Гаврила сидел рядом на крепком дубовом стуле, срочно сооруженном для него по спецзаказу местными столярами. Простые стулья не всегда выдерживали его вес. — Да, тут особо не развернешься, — недовольно гудел Денис. — Площадь маловато. — Что, не мог на центральную площадь договориться? — Не мог. На центральной площади народ собирается только в особо торжественных случаях. Объявление нового распоряжения графа, казни преступников, осмелившихся покуситься на графское добро. Начал перечислять менеджер среднего звена, для убедительности загибая пальцы. Выступления знаменитых артистов, лично приглашенных графом Фейсбуком. Бене врал, нагло и беспардонно. Его просто-напросто элементарно душила жаба, и он из вредности заплатил копейки и не отстегнул мзду начальнику городской стражи. Было у него еще одно соображение. Если после стриптиз-шоу охрана подкачает и не сдержит натиска толпы, он лично сумеет улизнуть, так как эта площадь от городских ворот была совсем рядом. «Ничего доверить нельзя», — сердито бурчал новый глава труппы, наблюдая за работой силачей, устанавливающих под помостом хитрую конструкцию, поддерживающую шест. Бене смотрел на все эти безумства, тихонько скрипя зубами. «Господи, какие траты! Раньше им столько реквизита не требовалось!» Обходились гирями силачей, кольцами жонглеров, канатом гимнасток и накладным париком шута. А сейчас этот урод, — Бене покосился на гиганта, — откуда у него вдруг появилось столько денег? Нанял охрану, разорился на кузнецов, сковавших шест, и плотников, соорудивших великолепную эстраду. Не пожалел двух золотых до вертихвосток, тут же сорвавшихся к портным заказывать себе новые наряды. Причем Гаврила за каким-то чертом настоял, чтобы нарядом для стриптиза они не ограничивались и заказали себе как минимум еще пару платьев, в которых было бы не стыдно выйти в свет, а то и прикатить на королевский бал.